Глава четвертая. Первое начало больших последствий. Госпожа Шимельпфиннинг негодовала. Она отправила в должность своего Карла Ивановича в 12 часу. Она отправила Машу к модистке в 1. Теперь уже 5:30. Ровно полчаса прошло сверх обычного обеденного срока. И нет ни того, ни другой. Что это значит? Почему их нет? Уж не встретились ли они вместе где-нибудь? Уж не заранее ли это условлено между ними? Тем более, что нынче Карл Иванович должен получить месячное жалование. Госпожа Шимельпфиннинг бегала по комнатам, вздыхала и плакала, плакала и грызла носовой платок. Но вдруг, опомнившись, что последняя вовсе не экономна, принялась потрошить свои косицы. Время уходит. Кухарка ропщет и жалуется, что картофельный суп совсем уже перекипел и переварился. Луиза Андреевна негодует, что приходится в ожидании мужа лишние дрова полить, и уже рассчитывает, сколько нужно будет вычесть из жалования Маши за просроченное время, и по тому случаю злобственно радуется, что хоть чем-нибудь отомстит ей за свои подозрения, как вдруг раздается звонок и появляется Карл Иванович, и от Карла Ивановича, о ужас, отдает винным букетом шампанского. Луиза Андреевна с визгом падает в обморок. Карл Иванович бросается помогать ей. Он в отчаянии, но сентиментальный обморок проходит очень скоро, и начинается трагедия. Карл Иванович не смущается ею. Он выдержал первый шквал с обычным равнодушием, вынул из кармана полновесную пачку ассигнаций, жалование было в наличности сполна. И это обстоятельство несколько утешило сердечную бурю Луизы Андреевны. Но букет? Отчего от Карла Ивановича непозволительно отдает букетом шампанского? Отчего он сам в несколько ненормальном состоянии? Положим, хотя это и прилично ненормальное состояние, как подобает его солидным летам и солидному рангу, но все оно ненормальное. Карл Иванович трогательно объясняет, что сегодня он был неожиданно приглашен на завтрак к своему старому сотоварищу, человеку равного с ним чина и положения в обществе, и влюбленная Луиза Андреевна успокаивается, кидаясь к нему с объятиями, с мольбами о прощении, с заботами о том, не нужно ли ему гофманских или мятных капель. Но Карл Иванович на сей раз солгал перед своей супругой. Он действительно был на завтраке, только не у товарища, равного с ним ранга и положения, а у одного из своих подчиненных, у Герр фон Биттервассера, обладателя очень хорошенькой и очень пухленькой Нины Францевны, который, прозрев тайные чувства начальника к своей законной половине, сам позаботился ввиду будущих благополучий о счастливом их соединении и поэтому пригласил патрона на завтрак. Счастливое соединение сердец Карла Ивановича с Ниной Францевной покамест предстояло еще в будущем, и, увы, влюбленная Луиза Андреевна на сей раз была жестоко обманута, поверив словам вероломного супруга. Тем не менее, она поверила, она с большим аппетитом кушала картофельный суп и жаркое из телячьих ребер с изюмом и миндалем, и сладостные блинчики. А часовая стрелка показывала уже 7:30. Маша до сих пор не являлась. Госпожа Шимельпфиннинг решительно терялась и негодовала от столь дерзко продолжительного отсутствия своей прислуги. Господин же Шиммельпфенинг, сообразив, что для исполнения возложенного на нее поручения было более чем достаточно 2,5 часов, очень хладнокровно сказал, что надо будет сделать ей вычет из жалования, и принялся рассчитывать, сколько именно грошей со всей строгою справедливостью необходимо будет ему вычесть. Как вдруг немка-кухарка объявила, что Маша возвратилась, только какая-то странная, на себя не похожа. Господа Шиммельпфенинги приказали позвать ее. Через силу двигая ноги, вошла к ним молодая девушка, бледная, истомленная, с ярким лихорадочным взором, и остановилась в дверях, придерживаясь слабую рукою за притолку. «Это что значит? Где это изволило быть?» — сдержанно строго спросил Карл Иванович, меряя ее тем взором, которым иногда в нужных случаях имел обыкновение мерить своих маленьких подчиненных. Карл Иванович в высшей степени обладал умением напускать на себя эту немецки начальственную ледяную строгость и никак не мог удержаться, чтобы внутренне не любоваться на самого себя в эти минуты, особливо же, когда замечал, что этот взгляд и манера производят свое достодолжно внушительное впечатление.